буквально высокий смех, громкий смех, взрыв смеха, возбужденный смех, смех в приподнятом настроении. Японцы различают виды смеха по звукам, соответствующим пятигласным японской слоговой азбуке. А. Ва-ха-ха. Аварай. Только для мужчин. И. И-хи-хи. Хихиканье или смешок злобного ликования. У. У-ху-ху. Синобиварай. Подавленный смех. Смех из-под тишка. Скрытый смех как мужчин, так и женщин. Э. Э-хе-хе. Тереварай или осэдзиварай. Деланный, искусственный смех, вызванный замешательством, или льстивый смех. О. О-хо-хо. Таковарай – смех женщины, который может быть искренним или просто благопристойным. Бывают моменты, когда японцы не прочь забыть о правилах, моменты, когда они находятся в состоянии бурейко, непринужденно, без формальностей. Тогда они снимают маски и бурно радуются. Со своими друзьями японцы дают волю чувствам. Жесты. Известный исследователь общения японцев Мититаро Тада в своей книге «Японская культура жестов» отмечает, что жесты и тело движения японцев почти незаметны. «Когда я еду в электричке и наблюдаю за жестикуляцией беседующих, — отмечает он, — я убеждаюсь, что бросающихся в глаза жестов у японцев нет. Однако на днях, когда я совершал свой обычный путь, мое внимание привлекли две сидящие напротив женщины. Они, разговаривая, делали различные телодвижения, размахивали руками. Я наблюдал за ними и удивлялся. Неужели японцы стали другими?»